Глава 36. Вдоль проток чаще стали появляться участки густых зарослей желтеющего леса. Проехав одну из проток по добротному деревянному мостику, мы выехали на дорогу, скорее на широкую тропу, которая сначала извивалась параллельно протоке, а затем свернула в уже настоящий густой лес, проехав по которому еще около полутора часов, мы выехали на очень большую поляну с дюжиной разных строений. Заимку Ласа. «Добрались!» — устало вздохнул Варас. Вся поляна была огорожена невысоким забором из жердей, заросших каким-то местным вьюном. Широкая тропа шла, петляя через всю заимку, и упиралась в протоку. По обе стороны тропы были строения, в основном деревянные. Но был и один каменный дом, у которого играли детвора и женщина. Она увидела нас и пыталась разглядеть, поднеся ладонь ко лбу, прикрываясь от солнца. Это была Чернава. Я ее сразу узнал. Она загнала детей в дом, из которого вышла с двумя крепкими мужиками, и они все вместе направились к нам навстречу. «Варас!» — крикнула Чернава, подойдя ближе и узнав брата. Как муравьи начали выбегать из домов люди. Женщины, мужики, дети. Я и не думал, что тут так много людей может поместиться. Пробиваясь сквозь окруживших нас людей, показалась Дарина и бросилась на шею отцу, утирая слезы. Крепко обняв его, она выглянула из-за плеча и, внимательно рассмотрев и узнав, наконец, меня, всхлипывая, проговорила. «Никитин!» «Здравствуй, амазонка!» — подмигнул я ей. Отцепившись от отца, она быстро подошла ко мне, взяла за руку и подняла рукав. «Да на месте, на месте!» — не без укора посмотрел я на нее. «Но ты должна была мне сначала объяснить, что это значит». «Тебе наверняка уже объяснили», — важно ответила она. «Да уж, объяснили». «Надеюсь, это была не женщина?» Она смешно нахмурила брови. «Нет, не женщина». Но что это значит, для меня было большим сюрпризом. Мы еще поговорим об этом позже. «Поговорим», — заплясали чертики у нее в глазах. «О да, я знаю этот взгляд. Попал ты, Никитин. Ох, попал!» «Коней примите, фургон на конюшню», — начал отдавать распоряжение высокий мускулистый мужик лет 40. Я высвободил руку от вцепившейся в нее Дарины, и, отвязав свой ранец от седла, вручил поводья конопатому парнишке, который после команды Ласа подошел ко мне. «Баня! Как же хорошо! Первым делом нас четверых отправили в баню, после которой усадили под навесом общей кухни рядом с каменным домом. Два длинных стола с лавками вокруг каждого, а между столами была печь, выложенная из камня и обмазанная глиной. Столы уже были накрыты, и сидели люди. Я насчитал человек 30. Детей точно посчитать не получилось. Они носились вокруг, как заведенные. «Лас, много чего сейчас в княжестве происходит. Послал бы кого в лес за тропой приглядывать». «Даже так?» — нахмурившись, спросил Лас. «Да», — кивнул Варас, — «неспокойно стало. Очень неспокойно». После обеда все разошлись заниматься своими повседневными делами. За столом остались мы вчетвером. Дарина с Чернавой, Лас и его брат Гас. Варас вкратце изложил историю своего освобождения, я рассказал о наследнике, ну и о планах, связанных с его появлением. Также мы рассказали о наемниках с берега Желтого озера. Лас переваривал полученную информацию недолго. Я лишь успел выкурить трубку. «Я возьму с собой Гаса и двух племянников. Они уже взрослые и с мечом, и с копьем управляться обучены. Когда выезжаем?» — спросил он. «Нет, Лас», — отрицательно помотал головой Варас. «Скоро зима, со стороны болот могут прийти. Нельзя оставлять заимку без мужской защиты». «Да», — задумался Лас. «Тогда возьму с собой старшего племянника Виса. Да и гарнизон должен встать тут неподалеку, как холода начнутся». «Я не уверен», — ответил Варас. «Много воинов сейчас на ровный камень ушло. Они там до снегов будут, пока перевал не закроется. В княжестве смута. Гарнизона может и не быть. Поэтому, если хочешь, то езжай один. И вот еще что. Пусть Даук пока тут побудет, по хозяйству поможет. Ему все равно податься некуда, а ратному делу он не обучен». «Хорошо, пусть остается. Дело ему тут найдется». «Мне надо к берегу», — сказал я. «Заглянуть в твой дом, туда и обратно». «За день обернемся, если верхом», — кивнул Варас. «И тогда через день и выходим». «Я с вами», — сказала Чернава. «Надо мой дом тоже проверить, да собрать кое-что». Городище. Корин, помощник председателя суда. Чувства были двоякими. То ли радоваться, то ли пребывать в унынии. Всю дорогу от копий до городища Корин просто закипал от гнева и ненавидел всех и все. Но по приезду в городище его встретили вестью о том, что старший хранитель Арес скончался. И он, то есть Корин, временно назначен руководить братством хранителей. А сегодня вечером, после ритуального сожжения тела Ареса, состоится совет, на котором его кандидатуру утвердят окончательно. В этом не было никаких сомнений. Корин закрылся в своей комнате и приказал стражнику не впускать никого, кроме посыльных. Он ждал новостей от Сивона. Уже вечерело и темнело быстро. Густой лес с высокими деревьями, окружающий заимку, не давал пробиваться лучам закатного солнца. Какая-то женщина прошла мимо меня с факелом, она зажигала масляные светильники, установленные на нескольких столбах на территории, от которых было относительно светло. Я сидел у бани на толстом бревне рядом с таким столбом, курил трубку и правил точильным камнем лезвие меча. И думал. Думал о том, что будет дальше. По большому счету, мятеж, который мы затеяли, чтобы привести к власти Талиса, вызвал у меня некое чувство вины. Понятно, что мирным путем власть не перейдет к наследнику, и придется драться. Драться не страшно. Страшно то, что может случиться потом. Ведь неразбериха, кровавые межродовые столкновения неминуемы. За Талисом пойдут многие, но не все. Есть рода, которые очень хорошо живут при нынешней власти. У них есть привилегии, земли, полученные в подарок от хранителя или князя, земли, которые отобрали у других. На некоторое время княжество погрузится в хаос. Это уж к бабке не ходи. А тут еще в скором времени замерзнут болота и озера, и по льду со стороны темных болот придет еще одно зло. Я расспрашивал об этом и Тарина, и Вараса, и сделал для себя вывод. Это какие-то люди-мутанты, приспособившиеся жить в агрессивной природной среде. То, что это люди, не было никаких сомнений. По описанию выходило, что они также ходят на двух ногах, одеты в шкуры, в качестве оружия используют дубины и различные колющие предметы, как то рога или клыки неких животных. Скорее, это некая раса, которая не так быстро эволюционирует. Ну, или не хочет этого делать. А может, и наоборот, деградирует. Вот так, пребывая в раздумьях, я и не заметил, как подошла Дарина, и, поежившись от вечерней прохлады, присела рядом. «Хороший меч у батюшки получился». «Отличный. Варас — мастер своего дела». «У нас в роду всегда были кузнецы», — ответила Дарина, а потом, немного погрустнев, добавила. «Только вот я, на мне и прервется кузнечное ремесло рода. В роду всегда мужчины были». «Тебя это так сильно беспокоит? Мне кажется, Варас любит тебя больше жизни, и ты для него все». «А для тебя?» — уставилась она на меня своими бездонными глазищами. «Что для меня?» «Ну, кто я для тебя?» «Ух, Дарина!» — вздохнул и выдохнул я. «Давай отложим этот разговор, а?» «Почему?» — вскочила она на ноги и засопела, надув губы. Я взял ее за руку, усадил обратно и, не отпуская руки и подбирая слова, сказал. «Дарина, ты для меня тоже очень многое значишь, но дай мне с этим самому разобраться, хорошо?» «Хорошо», — ответила она, опустила голову и начала носком сапога ковырять пожелтевшую траву, при этом сильно сжимая мою руку. Затем она встала и добавила. «Пойдем в дом. Лас на ночь летающих волков выпускает. Могут покусать незнакомого». «Пойдем, раз так», — ответил я и, протерев меч тряпкой, вставил в ножны. Утром следующего дня я, Варас и Туск собрались к берегу чистого озера, куда мы отправились на фургоне. Чернава сама отправилась протокой к себе и перед тем, как отплыть, сказала, что в дом Вараса должен был поселиться кто-то из родственников княжеского вельможи со своей семьей. Но произошло это или нет, неизвестно. А светить Вараса не хотелось. Решили, что если там живут, то я и Туск изобразим из себя разбойников, скрыв лица, ну а там по обстоятельствам. На место прибыли к обеду. Оставив Вараса с фургоном в лесу, я и Туск направились по ухабистой дороге к имению Вараса. Остановились на краю леса и минут 10 наблюдали за домом. Вроде никого. Я присмотрелся. Курятник нараспашку. Окна в доме тоже открыты. По двору разбросана домашняя утварь. Похоже, что нет никого. «Идем», — сказал я Туску и завязал на затылке сделанную из куска тряпки косынку, скрыв лицо. Еще и капюшон плаща нахлобучил. Туск последовал моему примеру, и мы пошли в открытые ворота. «Вроде никого», — сказал Туск, осматриваясь. «Угу, пошли, сдвинем будку», — кивнул я на собачью конуру. Оттащив ее в сторону, я приподнял небольшой, грубо сколоченный деревянный щит и извлек из ямы тайника свой туго набитый рюкзак. На дне ямы лежала еще пара свертков, их тоже прихватил. Потом пару раз громко свистнул, подав сигнал Варасу. Варас зашел в дом. «Да уж, повеселились тут». «Что-то искали, наверное», — сказал я, стоя в дверях. «Ладно, сейчас соберу кое-каких вещей, да и одежду надо на зиму и мне, и Даринушке забрать». Закончив со сборами, Варас изнутри закрыл дверь на деревянную задвижку. Потом выбросил в окно пару тюков, вылез сам и плотно закрыл все ставни. «Дай-ка!» — Варас забрал у Туска один из свертков и развернул его. В его руке оказался меч хардской ковки, насколько я уже научился отличать, с дорогой рукоятью и с украшенным несколькими драгоценными камнями серебряным навершием. Варас закрепил ножны на перевязи, а меч, что был куплен нами для него, он бросил в фургон. «Ну что, теперь обратно?» — спросил я и тоже закинул свой рюкзак в фургон. «Да, поехали», — согласился Варас. К вечеру мы успели вернуться на заимку, куда незадолго до нас приплыла и Чернава, тоже с увесистым тюком. Поужинав, сразу занялись сборами, чтобы завтра не тратить на это время и выехать с рассветом. Решили ехать в наглую, короткой дорогой. То есть небольшой участок пути придется проезжать через границы городища.